Глава 7. Дома. «Что же это будет? Так и кончится наша дружба с Галей?» — думала Марина, идя из школы. Был ясный осенний день, теплый и солнечный, но солнце грело уже не по-летнему. Улицы казались шире и светлей, потому что листья на деревьях поредели. Но и ширина эта, и свет были немного грустными, осенними. «Вот уже сколько желтых листьев!» — заметила Марина. Она шла по широкой, усаженной липами улице и думала о своем первом школьном дне. Галя так и не подошла к ней ни разу за весь день. Правда, Марина заметила, что Галя искоса поглядывала на нее. Но стоило только Марине обернуться, и Галя начинала преувеличенно громко говорить о чем-то с Люсей. На уроке ботаники, когда все сдавали свои летние коллекции новой молоденькой учительнице Лидии Александровне, Митя Коневский вынул из парты и отнес на стол учительницы банку с живой подпрыгивающей лягушкой. Все смеялись, и Галя тоже. Но как только Марина на нее оглянулась, Галя уткнулась в свою тетрадь. Некоторые ребята принесли рисунки. Мария Николаевна, учительница 4 класса, советовала нарисовать самое интересное из того, что они увидят в лесу или в поле. Марина тоже принесла рисунок. Она нарисовала гнездышко среди корней старого пня. В гнездышке лежало 5 яичек, желтовато-белых, со множеством темных крапинок. «А птицу ты разве не заметила?» — спросила Лидия Александровна. «Ведь она недалеко отлетела, когда ты подошла к гнезду. Маленькая, серая, с красноватой грудкой». «Да, значит, это была малиновка. Посмотрите, как искусно сделано ее гнездо из мха и сухих стебельков, а внутри выложено пухом и перышками. Ты хорошо нарисовала его». Всем было интересно, все смотрели на гнездышко, даже Митя Коневский, а Галя и не взглянула. Лидия Александровна еще много интересного рассказывала про малиновку. Она рассказывала, что эта певчая птичка поет и весной, и осенью, с утра до вечера, и пение ее очень похоже на звуки флейты. Тут все посмотрели на Саню Лукашова, флейтиста, а он засмеялся. И еще Лидия Александровна рассказала, что малиновки очень дружные птицы и заботятся о чужих птенцах, если у них погибают родители, а в неволе очень привязываются к человеку. Вот, даже птицы понимают дружбу. Марина так задумалась, что и не заметила, как дошла до своего дома. В передней, кладя на подзеркальник шапочку, она взглянула в зеркало и недовольно покачала головой. Верно говорят, что нос курносый и вообще какое-то детское лицо. Вот у Гали совсем другое, красивое, серьезное. Сразу видно, что музыкантша. Марина вздохнула и вошла в комнату. Мамы еще не было, но в комнате было чисто, уютно, прибрано. Кот Васька соскочил с дивана и потерся о Маринины ноги. «Ну как, Васька, дома лучше, чем на даче?» — спросила Марина. Она подняла крышки с кастрюлек, стоявших на столе. Разогревать не хотелось. Марина съела котлету и забралась на диван возле книжной полки. За лето она очень соскучилась по своим книгам.